Глава 4. Опознание. Слепок с вашего черепа, сэр, мог бы служить украшением любого антропологического музея до тех пор, пока не удастся получить самый оригинал. Артур Конан Дойл, «Собака Баскервилей». Во времена Шерлока Холмса научный подход к раскрытию преступлений только зарождался. Многое из того, что сегодня кажется нам само собой разумеющимся, было или вообще не открыто наукой, или открыто, но не систематизировано. Частным сыщикам и полиции для того, чтобы установить объективную истину, виновность или невиновность подозреваемых, приходилось полагаться только на свой практический опыт, чутье, внимательность и хорошую память. И хотя наука постепенно занимала должное место в системе правосудия, об этом говорят заключения экспертов, привлекаемых к делам тех времен, все же основными документами в уголовных делах в основном были свидетельские показания, а не вещественные доказательства. Зачастую научные открытия не только не помогали органам правосудия, но и уводили их еще дальше от истины, как это было в случае с теорией итальянского психиатра Чезаре Ламброзо. Опираясь на результаты наблюдений над заключенными, он несколько лет работал тюремным врачом, Ламброзо в своей книге 1876 года «О преступном человеке» заявил, что им открыт особый тип людей – прирожденный преступник. Ламброзо утверждал, что его легко обнаружить по определенным физическим признакам, так называемым стигматам, скажем, по особенностям строения черепа, форме ушей, носа и губ. В своем трехтомном сочинении, положившем начало антропологическому учению в уголовном праве, Ламброзо предпринял попытку обосновать теорию врожденных и неисправимых преступников, которых, по мнению антропологов, в обществе около 40%. Ламброзо считал, что лицо, совершившее преступление, это особый биологический тип, имеющий антропологические признаки, стигматы, знание которых позволяет безошибочно выявить прирожденных преступников. Эти черты могут быть как наследственными, так и приобретенными, а их носители составляют в обществе специфический класс, особую разновидность человеческого рода. Первоначально Ламброзо выставлял один тип прирожденного преступника-убийцы. Позднее этот единый тип раскололся на три: тип прирожденного убийцы, насильника и вора. Для убийц характерны большие скулы и челюсть, длинные зубы, похожие на клыки, тонкие губы, большой, часто орлиный, загнутый вниз нос, холодные глаза, налитые кровью. Для воров характерны блуждающие и маленькие глаза, необыкновенная подвижность лица и рук, сдвинутые брови, редкая борода, оттопыренные уши, длинные пальцы, кривой, впалый или же курносый нос. Лица, предрасположенные к совершению половых преступлений, отличаются мягкими чертами лица, длинными волосами, толстыми губами, блестящими глазами, большими челюстями, женственными телодвижениями, высоким или же сиплым голосом. Исходя из теории врожденного и неисправимого преступника, Ламброзо и его последователи предлагали применять к ним крайние меры возмездия — смертную казнь, кастрацию, стерилизацию и так далее, которые должны были заменять наказание, назначаемое судом. В изображении Ламброзо и его последователей преступность выступала в качестве не социального, а биологического явления, порождаемого в первую очередь биологическими причинами, к примеру, генетической предрасположенностью. Учение Ламброзо по своей сути было попыткой не раскрыть подлинные причины преступности, а увести исследователей этой проблемы на неверные пути. Особенно же ретроградный смысл имели те выводы, которые делали изучение Ламброза его последователи в области уголовной политики. Вместо судебной процедуры и ответственности за совершенные преступления, ими предлагалась система выявления по соответствующим стигматам потенциальных преступников, которых следовало устранить из общества, не дожидаясь совершения ими какого-либо преступления. При этом игнорировались традиционные институты уголовного права и понятия преступления, уголовной ответственности, вины, тяжести содеянного, соразмерности наказания, стадии совершения преступления, соучастия. Предлагалось упразднить и органы суда, а вместо них создавать специальные административные учреждения, призванные выявлять у тех или иных правонарушителей наличие черт преступного человека и решать вопрос о мерах безопасности, которые должны быть применены к ним. Иными словами, место судебного разбирательства, построенного на принципах публичности, гласности, непосредственности и состязательности, должна была занять процедура научного обследования личности подозреваемого, которую будет проводить комиссия экспертов, состоящая из антропологов, врачей, психологов, психиатров. Эта комиссия, заменявшая собою суд, должна была не исследовать представленные доказательства виновности или невиновности, а оценить степень опасности личности и избрать соответствующую меру исключения из общества. В книге «Мир криминалистики» Крылова приводится любопытный случай, произошедший с Ламброзо в 1888 году. В то время итальянский психиатр готовил труд «Женщина-преступница и проститутка». Для иллюстрации ему понадобились фотографии преступниц, и он обратился к начальнику парижской полиции Гарону с просьбой доставить ему такие фотографии. Гарон немедленно выполнил просьбу ученого. Как только книга вышла из печати, Ламброзо в знак признательности выслал один экземпляр начальнику парижской полиции. Просмотрев книгу, Гарон с удовлетворением отметил, что Ламброзо широко использовал высланные ему фотографии. На 50 страницах приводились пространные пояснения к ним, согласно которым одни фотографии воспроизвели типы урожденных преступниц, другие — типы алкоголичек. Книга показалась бы Гарону необыкновенно интересной, если бы он неожиданно не заметил свою непростительную оплошность. Фотографии, высланные Ламброзо, он достал не из левого ящика своего бюро, в котором хранились фотографии преступниц, а из правого, в котором помещались фотографии почтенных парижских торговок, приславших заявление о выдаче разрешения на торговлю. Гарону пришлось извиниться за свою ошибку, а Ламброзо изъять из обращения книгу и выпустить новое ее издание с новыми иллюстрациями. Конечно, власть не могла допустить, чтобы основные демократические институты уголовного процесса и права были столь радикальным образом изменены. И поэтому теория Ламброзо, хотя и имела многочисленных последователей, все же не стала официально признанной. Во времена Шерлока Холмса была популярна другая наука о строении черепа – краниология. Доктор Джеймс Мортимер в «Собаке Баскервилей», восхищавшийся удлиненным черепом и развитыми надбровными дугами Шерлока Холмса, был одним из энтузиастов этой науки. Краниология, в отличие от теории Ламброзо, не ставила психические и поведенческие особенности человека в зависимости от строения его черепа. Со временем именно благодаря этому разделу антропологии стало возможным, к примеру, установить по черепу возраст, пол, расу и черты лица человека. Тот же доктор Мортимер едва не нанес Холмсу смертельное оскорбление, назвав его вторым по величине европейским экспертом сыскного дела. Первым, по его мнению, был господин Альфонс Бертильон, чье имя в связи с изобретенной им антропометрической системой идентификации преступников гремело тогда по всей Европе. Профессиональное самолюбие нашего сыщика было уязвлено. «Тогда почему бы вам не обратиться к нему?» «Я говорил, сэр, о научном складе мышления. Но как практик вы не знаете себе равных, это признано всеми. Надеюсь, сэр, что я не позволил себе излишней...» «Так, самую малость», — ответил Холмс. В то же время Шерлок Холмс признавал заслуги Бертильона. В морском договоре он бурно восхищался предложенной этим ученым системой идентификации преступников.